не надо объяснять, какой опасности подвергался кающийся грешник. В Австралии в первые годы колонизации такие работы возлагались на каторжников. Вот, стало быть, что имел в виду Сэм Смит. В пещере, которую он в шутку называл своей дачей, длинного шеста не нашлось. Тогда он схватил жестяное блюдо, из которого его преподобие недавно хлебал свой суп, наполнил его раскаленным углем, с размаху швырнул в галерею, а сам мгновенно бросился на земь. Взрыв был оглушительный. В одно мгновение пламя охватило галерею, пронеслось, как метеор, по круглой площадке и, гонимое сквозняком, образовавшимся между обоими отверстиями, шумом ворвалось в колодец, который служил входом Сэму Смиту. Все это продолжалось едва несколько секунд. Потом наступила тишина. «Вот и все, ваше преподобие», — сказал Смит, вставая. «Опасность миновала, и ваш друг Сэм пойдет знакомиться с вашей работой». С этими словами Смит машинально поднял голову и глухо зарычал от отчаяния. Веревку, которая служила ему лестницей, пожирал огонь. Теперь всякую возможность общаться с внешним миром потеряли уже оба бандита. Глава 13. Сэм Смит продолжает изучать местность. Белая линия в угольном пласте, за компасом, как Сэм Смит попадал на свою дачу, приступ безумия, муки его преподобия, сокровища кафрских королей, оскверненная усыпальница, новые последствия взрыва, жилище мертвых дает убежище живым, пожар. Покуда Питер добывал для Сэма Смита быков, мы знаем, каким способом, Смит оставался на вершине холма с Корнелисом и ждал. Общество неотесанного мужлана, который не умел связать двух слов, было утомительно. Поэтому Смит замкнулся и предался размышлениям. Он думал о странном сцеплении событий последнего времени – и в особенности о тех, которые были связаны с вожделенными сокровищами кафрских королей. Бандит глубоко верил в свои силы. Кроме того, благодаря неожиданной случайности к нему в руки попал ценный документ, который давал ему огромные преимущества перед прочими искателями клада. Будущее представлялось ему в розовом свете, и он мысленно перебирал счастливые возможности, которые перед ним откроются, когда он станет обладателем сказочных сокровищ. Разложив у себя на коленях карту, он внимательно сравнивал нанесенные на нее условные знаки с предметами на местности. Его беспокоила белая линия на карте, зажатая между двумя черными полосами. На местности он ничего подобного не видел. «Какого черта делает здесь эта линия?» — не переставал он спрашивать самого себя. «Что она означает? Зону, где надо производить поиски? Или углубление в почве? Или подземный ход?» «Подземный ход. Ах, черт возьми! Я знаю только один подземный ход, который идет в этом направлении. У меня на даче. Там есть коридор. Он ведет к выступу, который висит над водопадом. Вот это было бы здорово. Надо проверить. Нечего жаловаться на карту. Был бы у меня компас, я бы покончил с этой неизвестностью. Компас. Да их там у меня на складе несколько штук. Но я бы не хотел, чтобы этот дурак Бур видел, куда я пойду. Эх, ничего не поделаешь, придется. Я ему прикажу оставаться здесь, караулить. Он меня боится как черта и не посмеет двинуться с места. Да я ведь ненадолго. Эй, Корнелис, что прикажете, джентльмен? Вот что, у нас кончаются запасы продуктов, а я проголодался как волк и умираю от жажды. Джентльмен, я всегда голоден как волк и всегда умираю от жажды. Тем более надо подумать о продуктах. К вашим услугам. Хотите, я пойду поищу где-нибудь ногу антилопы и принесу одну-две пинты воды в колени бамбука?»